Алло. Здравствуйте, Бюро кредитной безопасности Русского Да, Лектора. Меня здравствуйте, зовут да, я Илья вас слушаю, Леонидович. клиент, неплательщик, на Очень внимание, хорошо. слушай внимательно, Подскажите, да. пожалуйста, Васильков Василий Александрович, он такой известен? Ну, допустим, это я. Допустим ли вы? Ну, допустим, это я. Что ты Нет, хочешь? давайте не будем ничего Рассказывай. допускать. Давайте Нет, будем давай ты будешь однозначно, сейчас, да? давай ты сейчас расскажешь, что ты хочешь, На ты да, мы и с я тебе вами не скажу, я это или не я. переходили. Я вам Мы очень начали с тобой рекомендую общение с успокоиться, ты. присесть, подумать о том, Я что вы являетесь сижу должником. спокойно, Кстати, говорю вспомните, тебе ты. точно Я знаю, вы ли что я Василий должник, я в Александрович, или не курсе. вы, Васильков Я в Василий курсе, кому и Александрович. сколько я Давай должен. И продолжим вообще, знаешь, кому разговор. должен, всем Скажите, вы прощаю. в Поэтому совершенно состоянии без проблем можешь мне нормально говорить. обычно вести дискуссию? Или вы скажете, это у вас манера такая, Слушай, ну да? ты меня постоянно перебиваешь, я не знаю, это Я у тебя вас такая понял, манера ты мы с вами не разговаривать, переходили. видимо. Вам бы поучиться... Ты когда, Послушайте, значит, послушай, будешь готов к взрослых, назовите конструктивному телефон, диалогу, будьте ты мне любезны. позвони. Понимаешь, ну, ты Взрослых совершенно нет, несешь какую-то да? полную хрень. Хорошо, скажите, у вас Ты как когда будешь готов взрослые к домой приходят? конструктивному диалогу, ты тогда сразу же мне позвони. Ты понял На меня? ты, мы с вами, я вам повторю еще раз, никак Мы начали не с тобой общение получается на у нас ты, с вами понимаешь? диалога. Ты Давайте иначе не так, заслуживаешь. вы Только взрослым, так. пожалуйста, передайте, Ты что с ними подготовишься необходимо сейчас, связаться да? по поводу Поймешь, Васильков что только на Василия ты с тобой общение возможно, и мне перезвонишь. Давай, аккуратнее, хорошо, скажем молодец, так. никто не А вам против. учиться разговаривать по телефону, я вам искренне Да, рекомендую правильно. почитать необходимую литературу. До Тренируйся, свидания. понимаешь?